Часть вторая. Дорожные войны. 8-20 июня 1801 года. Санкт-Петербург. Дорога между Царским селом и Павловском. Алексей Алексеевич Иванов. Частный предприниматель и любитель военной истории. Пока мои приятели активно занимаются большой политикой, я помогаю Димону прогрессорствовать. Мы изобретаем велосипед, то есть вспоминаем те вещи, которые здесь в новинку, а в нашем времени давно уже устарели. Например, локомобиль. Что это за штука такая в моем времени, помнили немногие. На самом деле это обычный паровой двигатель, используемый для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях. Именно для привода генератора мы и собирались использовать локомобиль. Аккумуляторы для рации и других приборов мы заряжали с помощью солнечных батарей. Но сии штуки можно было использовать лишь в светлое время. К тому же они привлекали внимание здешних хроноаборигенов, и для охраны их в момент зарядки приходилось использовать Джексона, либо выставлять охранников из числа градусников, во избежание, так сказать. Если же сварганить локомобиль и заставить его вращать вал электрогенератора, то получится вполне неплохое сочетание двигателя XIX века и динамо века XXI. Да и для других целей локомобиль может пригодиться, ведь для него подходит любое топливо, уголь, дрова, словом, все, что горит. Как мог, я набросал схему парового двигателя для здешних мастеров. К тому времени они под руководством Кулибина уже вовсю работали над созданием парового двигателя для корабля, и потому смышленые медники, кузнецы и токари довольно быстро разобрались, что к чему. Димон, правда, начал было утверждать, что пароход важнее, и потому мой локомобиль может и подождать. Но я убедил его, что наши радиостанции надо будет в походе где-то заряжать, причем не всегда это можно сделать спокойно, под ласковыми лучами южного солнышка. Свежеиспеченный лейтенант российского флота почесал свою уже изрядную лысину и вынужден был согласиться, что одно другому не помеха. На то мы с ним и порешили. А вчера императрица Мария Федоровна вытащила меня из Петербурга в Павловск. Она решила похвастаться своей резиденцией, в которой, по ее словам, будучи еще великой княгиней, чувствовала себя счастливой и беззаботной. «Ах, Алексей Алексеевич!» — кокетливо воскликнула императрица. «Сразу же после того, как покойная государыня Екатерина подарила нам эти земли, мы построили два небольших домика. Первый мы назвали Паульлуст — утеха для Павла, а второй — Маринталь — долина Марии». Они так были похожи на домики, которые мой батюшка, герцог Вюртембергский, построил в Этюпе неподалеку от Монбельяра. Мне все так там понравилось, что когда мой супруг получил в подарок мызу Гатчина, он подарил мне это райское место, где я уже на правах хозяйки начала строить дворец. Если бы вы знали, сколько сил я потратил для того, чтобы здесь наконец появилось чудо, которое я буду рада вам сегодня показать. Я не сказал императрице о том, что мне уже приходилось не раз бывать в Павловске, и что я полностью согласен с ее словами. Место это удивительное. Каждый раз, бродя по прекрасному парку, я наслаждался природой и постройками, возведенными среди деревьев. В долине реки Славянки возвышалась колоннада Аполлона, холодная баня, павильон, храм дружбы и пильбашня, неказистая снаружи и роскошно обустроенная внутри. Мария Федоровна хотела не только показать мне дворец и парк, но и посоветоваться со мной насчет своего нового проекта. Как-то раз я показал ей фотографии некоторых своих творений, срубленных для заказчиков, которые не скупились на расходы и желали, чтобы я возвел для них фазенду в русском стиле. Дома и бани, украшенные резными наличниками, ставнями и балясинами, настолько понравились императрице, что она захотела построить на территории Павловского парка нечто вроде русской деревни. Я попытался было возразить, что у меня нет нужного инструмента, а самое главное — времени, но мои возражения не остановили ее. — Алексей Алексеевич, — Мария Федоровна томно взглянула на меня своими прекрасными глазами, — «Я очень вас прошу, помогите мне осуществить мою мечту. Очень хочется, чтобы у меня были такие же красивые и уютные избушки, как те, что изображены на ваших чудесных картинках». В этом мире не принято отказывать в чем-либо коронованным особам, а уж тем более женщинам. Вздохнув, я согласился, и вот теперь в карете придворного ведомства мы едем в Павловск. Что ж, скоро только сказка сказывается. Посмотрим на парк, прикинем, что и где можно будет в нем построить. Перед строительством не мешает определиться, где именно расположить новостройки. К тому же надо будет подготовить фундаменты, найти выдержанный лес, нанять хороших плотников, словом, к тому времени, когда можно будет приступать к делу, возможно, что у императрицы и пропадет охота к строительству русской деревни. Вместе со мной в поездку в другой карете отправилась моя неугомонная дочурка. В последний момент Баринов настоятельно приказал мне захватить на всякий случай сыча Германа Савиных, который должен обеспечить нашу безопасность. Старлей же, в свою очередь, попросил взять в поездку его Фемину, Польку Барбару. Честно говоря, вот ее-то брать мне не очень-то и хотелось, но за нее попросила моя Дашка. «Папа, ты не беспокойся, все будет нормально. Барби просто с ума сходит по Герману, и пакостить нам она уже больше не будет, а мы хотим просто выбраться на природу. Надоело нам торчать в этом замке, словно под арестом». Мое отцовское сердце не выдержало, и я согласился. Дашка, Герман и Барбара чинно и вежливо, словно пай мальчик и пай девочки, поздоровались с императрицей со мной, а потом загрузили в свою карету винтовку СВД, калаш с глушителем и подствольником и несколько броников. Я вспомнил, что Баринов говорил о безопасности нашей поездки и тяжело вздохнул. Мне почему-то вдруг резко расхотелось ехать в Павловск, но я уже дал слово, и теперь мне некуда было деваться. Для себя я прихватил в дорогу ПМ в подмышечной кобуре и несколько снаряженных магазинов к нему. Во избежание, так сказать. Миновав Царское село, мы выехали на дорогу, ведущую к Павловску. Ее окружал густой хвойный лес, в котором так любила охотиться покойная императрица Екатерина Великая. День выдался хороший, припекало солнце, и от сосен исходил приятный запах смолы и хвои. Лошади похрапывали и мягко шлепали копытами по влажной грунтовой дороге. Красота! Я закрыл глаза и на мгновение представил, что все произошедшее со мной и моими друзьями мне лишь приснилось, и что вечером я буду сидеть в своей квартире и обсуждать с женой дневные события. Неожиданно впереди нас раздался треск и шум упавшего дерева. Я вздрогнул, сунул руку под мышку и нащупал рукоятку пистолета. «Что это?» — испуганно воскликнула императрица. Она побледнела и непроизвольно схватила меня за рукав. «Скажите, это разбойники?» Сидевшая рядом с ней стацдама побледнела и едва не хлопнулась в обморок. «Сидите спокойно, Ваше Величество, я сейчас все узнаю». Достав пистолет и дослав патрон в патронник, я осторожно выглянул из кареты. 8-20 июня 1801 года, Санкт-Петербург, дорога между Царским селом и Павловском, старший лейтенант ФСБ Герман Савиных, РССН УФСБ, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГРАД. После вчерашнего разговора с Василием Васильевичем я крепко задумался. Раньше мне как-то не приходила в голову мысль о том, что в этих веселых временах мы застряли надолго, если не навсегда, и надо здесь обживаться. Да и о женитьбе даже в нашем 21 веке я тоже не помышлял. Во-первых, мне не встречались особы, коих я посчитал бы достойными кандидатками для похода в ЗАГС. А во-вторых, работа у меня была такая, что супруга моя в любой момент могла бы оказаться вдовой. Такое у нас случалось время от времени. Как говорил наш шеф Николай Михайлович, это рабочие моменты. А вот с Барбарой, я считаю, мне повезло. Легкая и поначалу ни к чему не обязывающая интрижка неожиданно для меня превратилась в нечто большее. Конечно, в голове прекрасной Польки было много дури, но постепенно она начала мыслить вполне адекватно. И больше я не слышал от нее слов о Польше от моря до моря и о шеклятых москалях, которые загубили Речь Посполитую. Главным же во всем этом было то, что она влюбилась в меня, что называется, без памяти. И даже не за те постельные гимнастические упражнения, которые мы проделывали с ней по ночам к общему для нас удовольствию. Я же взрослый мужик, уже могу отличить стремление самки к совокуплению от настоящего женского чувства к любимому человеку. Словом, когда мы окончательно разберемся с заговорщиком, я предложу Барбаре как-то узаконить наши отношения. Правда, она категорически не желает переходить в православие, а я становиться католиком. Но, думаю, можно будет найти консенсус, как говорил один бывший генсек. Пока же я рассказал Барбаре о том, что утром отправляюсь с императрицей Марией Федоровной и Алексеем Алексеевичем Ивановым в Павловск. Моя Барби о чем-то задумалась. А потом спросила, дозволено ли будет ей поехать вместе с нами. Вообще-то такие вопросы решал не я, и потому предложил Барбаре хитрый ход — воздействовать на Алексея Алексеевича через его дочку Дарью. Как я успел заметить, эта новоявленная амазонка имела немалое влияние на отца. К тому же Барбара успела подружиться с Дарьей. В общем, вопрос в итоге был решен положительно, и мы уже несколько часов не спеша, расположившись на мягких сиденьях, едем втроем в роскошной карете в Павловск. Мы с Дарьей бывали там в наши времена, а потому мы вкратце рассказали Барбаре о дворце и о замечательном парке, который искусствоведы считали одним из лучших пейзажных парков мира. Дарья со смехом рассказала, как белки, которые во множестве водились в парке, требуя от посетителей гостинцев, орешков и семечек, карабкались по ее одежде и прямо с ладони хватали лакомства. Я же рассказал о наших сибирских бурундуках, которые не были такими же ручными, как павловские белки, но тоже любили получать от людей разные вкусняшки, которые тут же прятали в своих тайничках. Так, с шутками и прибаутками, мы миновали Царское село и свернули на дорогу, ведущую в Павловск. Скоро мы оказались в лесу, и мне почему-то стало неуютно. Не знаю, из-за чего, собственно, возник дискомфорт. Погода стояла отличная, светило яркое солнце, грунтовка была почти ровная, и карету не трясло, но в подсознании у меня появилась мысль о том, что что-то непременно должно произойти. Барбара, словно просчитав мои мысли, тоже насторожилась. Веселая беседа, которую она вела с Дарьей, как-то сама по себе прекратилась. Все будто ждали чего-то. И дождались. Впереди нас раздался шум падающего дерева. Конечно, это могло быть и простой случайностью, но мне подобные случайности категорически не нравились. Дарья, как более опытная в подобных вещах, тоже сделала стойку и потянулась к оружию. Карета остановилась. Я схватил лежавший на сиденье рядом со мной автомат и велел дамам сидеть тихо и не рыпаться, осторожно приоткрыл дверцу и выглянул наружу. У кареты, в которой ехала императрица, стоял Алексей Алексеевич с пистолетом в руке. Похоже, и он заподозрил нечто опасное для всех. Внимательно оглядевшись по сторонам, я подошел к нему. — Что случилось, Алексеевич? — Вон, видишь, дерево впереди упало и перегородила дорогу. И, похоже, не само упало, а кто-то ему помог это сделать. Думаешь, наши заклятые друзья шалят? Все может быть. Надо оглядеться как следует. Я достал из кармана небольшой бинокль и вскочил на козлы к испуганно озиравшемуся кучеру. Стал осматривать местность. Вроде ничего подозрительного, только вот впереди, поперек дороги, лежало свежесрубленное дерево. Были хорошо видны свежие щепки на грунтовке. Вывод — это засада, а огонь неизвестные не открыли лишь потому, что кое-кто из нас им нужен был живым. Они ждали, когда кучер и лакей попытаются убрать с дороги дерево. Тогда в каретах останутся женщины и некомбатанты, коих легко захватить в полон. Сопровождавшие наш кортеж кавалергарды не в счет, их всего шестеро, они сидят на лошадях, и пристрелить их — дело пары минут. Надо, кстати, их предупредить. Я подошел к старшему конвоя, поручику, и предложил ему отдать команду своим подчиненным спешиться и приготовить оружие. Взглянув на меня, красавец в белых лосинах и в красном мундире не стал возражать и приказал всем слезть с коней и достать из седельных кобур пистолеты. Прошло несколько минут, но противник так себя и не обнаружил. Хм, сие означает лишь одно. Группа захвата немногочисленна и собирается действовать наверняка. Это очень даже приятно. Если бы налетчиков оказалось много, то они просто смяли бы нас своей массой. Тут и наше оружие не помогло бы. Ага, вон что-то шевельнулось в кустах впереди. Я присмотрелся. Это был человек, причем вооруженный. «Алексеич, беги в нашу карету и возьми броник. Дай его Дашке. Пусть она наденет его на императрицу. И сама тоже накинет броник. Я захватил на всякий случай парочку. Мария Федоровна должна остаться живой и невредимой. Остальные по возможности». Пока Иванов объяснялся с императрицей, я снова взглянул в бинокль. За уже засветившимся человеком, сидевшим в кустах, мне удалось обнаружить еще двоих, но несомненно, что нападавших было гораздо больше. Они обошли по лесу наши кареты и готовы были по команде своего главаря открыть по ним огонь. Я опять направился к кавалергардам и велел им защищать нас с тыла. Поручик, видимо, проинструктированный заранее императором или Аракчеевым, и в этот раз не стал мне возражать. «Вот и славно!» Трам-пам-пам. Алексей Алексеевич, закрывая собой Марию Федоровну, довел ее до кареты с нашими девицами, а я тем временем продолжил наблюдение за налетчиками. Похоже, что терпение у них лопнуло, и они решили пойти ва-банк. Их главарь громко крикнул: «Напшут!» и, размахивая пистолетом, начал перебираться через поваленное дерево. «Напшут» с польского «вперед». Я вспомнил старый добрый совет гасить самого главного и одиночным выстрелом из калаша уложил его на повал. Остальные, последовавшие за ним, их было четверо, на мгновение замялись, но затем, перебравшись через ствол поваленной сосны и пальнув в нашу сторону из пистолетов, выхватили из ножен сабли. В карете императрицы со звоном разлетелось стекло, и испуганно закричала стацдама, которой его осколки порезали щеку. Кучер, сидевший на козлах, мешком упал на землю. Четырьмя короткими очередями я снес бандюков и стал осматриваться по сторонам, пытаясь обнаружить подельников убитых поляков. Я теперь уже не сомневался, что это были именно поляки. И тут рядом со мной раздался выстрел из СВД. Повернувшись, я увидел Алексеича с винтовкой в руках. «Гера», — сказал он, — «тут сбоку один гад с мушкетоном нарисовался. Пришлось его пристрелить». Мушкетон, он же тромблон, это серьезно. Краткоствольное ружье, стреляющее картечью на близком расстоянии, могло поразить сразу несколько целей. Алексей Алексеевич, заваливший бандита с таким опасным оружием, спас многих из нас от больших неприятностей. Неожиданно в нашем тылу прогремело несколько выстрелов. Похоже, что и наши кавалергарды вступили в бой. Я бросился туда. В кустах мелькнуло несколько фигур. Не заморачиваясь, я выпустил туда несколько очередей из калаша. Видимо, мое появление окончательно спугнуло злодеев. Кто-то из них истошно заверещал «Ратуйся, панове!», после чего стрельба затихла, и кусты снова затрещали. Недобитки с позором покинули поле боя. «Ну вот и все», — подумал я. «Это была славная охота». Повернувшись, я посмотрел на кареты. Видно было, что их немного покоцали пули. Сердце у меня сжалось от тревожного предчувствия. Только бы эти сволочи не подранили никого из наших. Как-то моя Барби. 8-20 июня 1801 года, Санкт-Петербург, дорога между Царским селом и Павловском. Алексей Алексеевич Иванов, частный предприниматель и любитель военной истории. «Ну вот, что называется, сходили, попили пивка. Сволочи англичане, сволочи поляки. Их халуи, это ж надо додуматься напасть на кортеж императрицы. Теперь им точно не будет никакой пощады. Я уже немного успел узнать характер императора Павла и потому не завидовал всем причастным к этому нападению. Кроме тех, естественно, кому уже не был страшен суд царский, так как они теперь предстанут перед судом Божьим. Само боестолкновение запомнилось мне как-то фрагментарно. Видимо, не военный я человек, не могу мыслить и воспринимать окружающую действительность так, как люди в форме. Вот я уговариваю перепуганную Марию Федоровну отправиться в карету, где ехали моя дочь, Полька и наш супермен Сыч. Вот он, что называется, не моргнув глазом, отстреливает лезущих через поваленные дерево поляков, а те, как подкошенные, падают на дорогу. Вот я вижу, как сбоку через кусты к нам продирается здоровенный мужик в синем камзоле и треуголке, держащий в руках ружье со стволом, похожим на дудку. Трамблон мелькнул у меня в голове. Страшная штука, между прочим. Надо срочно его завалить. Я бросился к карете, схватил лежащую на сиденье СВД и успел опередить амбала с трамблоном буквально на полсекунды. Тот, получив пулю в грудь, рухнул, как подкошенный. Ну а дальше началась беспорядочная пальба. Кавалергарды палили из пистолетов по бандитам. Те в ответ стреляли по ним и по каретам с нашими дамами. Похоже, что кого-то там они зацепили. Я услышал звон разбитого стекла и женский крик. Вроде не моей Дашки голос мелькнуло у меня в голове. Неужели ранили императрицу? Я рванулся к карете. Внутри сидела белая, как полотно, Мария Федоровна в наспех напяленном на нее бронике. Она вытаращенными от страха глазами смотрела, как Дашка деловито бинтует инт-пакетом окровавленное плечо Польки. «Варя!» — услышал я голос Германа. «Что с тобой?» «Гера, ничего с ней страшного не произошло». Дашка была на удивление спокойна и деловита. Ее просто слегка царапнуло пулей по касательной. «Шрамчик, конечно, останется, но жизни ничего не угрожает». «Надо вызвать подкрепление». Я старался говорить спокойно, чтобы не беспокоить императрицу, которая готова была вот-вот хлопнуться в обморок от всего увиденного, ну и осмотреться. Может, тут поблизости бродят польские недобитки. «Сейчас, Алексеич», — Сыч снова стал невозмутим, как голливудский индеец. «Я обойду вокруг и посмотрю на двухсотых и трехсотых». «Если что, ты не спеши переводить трехсотых в двухсотые. Надо допросить уцелевших, чтобы узнать, какая сволочь устроила весь этот дурацкий кардебалет». Я, держа на готове ПМ, подошел к карете, в которой мы ехали с императрицей. Кучер был убит на повал. Один из лакеев держался окровавленными пальцами за ляжку и жалобно скулил. — Ступай к Дарье, — сказал я ему, — она тебя перевяжет, а то кровью и зайдешь. Тот согласно кивнул и с помощью другого лакея, который внешне выглядел целым и невредимым, заковылял к карете, превращенной моей дочкой в импровизированный пункт первой медицинской помощи. Статс-дамы императрицы были, хотя и напуганы до смерти, но тоже целы. Во всяком случае, несколько неглубоких порезов от осколков, выбитого пулями стекла, я не посчитал серьезными ранениями. Сзади я услышал стоны и мужские голоса. К карете кавалергарды принесли на руках двух своих раненых. Один был тяжелый, пуля угодила ему в живот. Тут ему даже моя Дашка ничем не могла помочь. Второй держался браво, хотя бандитская пуля отсекла ему два пальца на левой руке, и кровь обильно стекала на землю. Дашка, закончив перебинтовывать лакея, с треском вскрыла очередной инт-пакет и, подойдя к раненому в руку кавалергарду, начала умело перебинтовывать ему кисть. Раненый же в живот протяжно застонал, а потом вытянулся, словно по стойке смирно. Глаза его остекленели, дыхание остановилось. «Умер», — хмуро произнес поручик. «Царствие ему небесное». Он снял с головы треуголку, а потом, немного подумав, и парик. Им он словно платком вытер потное и грязное лицо. «Господин поручик», — сказал я ему, — «раненым мы окажем помощь. Мертвым же никто и ничто уже не поможет. Надо послать кого-нибудь порасторопнее в Петербург, чтобы доложить о случившемся государю. Самое главное, ему следует сообщить, что императрица жива и невредима». Поручик кивнул. Снова напялил на голову серый от пыли парик и треуголку и направился к своим подчиненным. Вскоре раздался конский топот. Пригнувшись к гриве коня, один из кавалергардов помчался в сторону царского села. Тем временем вернулся с обхода Сыч, подгоняя пинками две понурые личности в окровавленных одеждах со связанными руками. «Значит так, Алексеич», — сказал он, — «мы имеем в наличии 8 двухсотых и 3 трехсотых. Скажу сразу, один из раненых скоро отправится в ад, где ему самое место, а вот эти двое засранцев вполне транспортабельны. Раны легкие, я бы на них даже перевязочный материал не стал тратить». «Ты хоть узнал, кто они и откуда?» — спросил я Сыча. «А то не ровен час они от страха загнутся». «Как я понял, компашка, напавшая на нас, больше похожа на Ноев ковчег, каждой твари по паре. Эти два храбреца — поляки. Но среди гордых шляхтичей оказалось несколько французов, один итальянец, один англичанин. К сожалению, британца мы пристрелили, а макаронник успел слинять. В общем, надо пленных доставить в Кардегардию, где ими вдумчиво займутся наши заплечных дел мастера. «Так-то оно так», — кивнул я. «Но нам все же следует дождаться подкрепления. Я попросил поручика отправить кавалергарда в Петербург. Думаю, что, как только императору станет известно о нападении на кортеж его августейшей супруги, он тут же помчится ей на выручку». «Хорошо», — кивнул Сыч. «А пока давай займемся проведением первоначальных следственных действий. Ты меня прикроешь в случае чего, а я пороюсь в карманах убиенных. Глядишь, и найдем нечто интересное и полезное, что позволит потом повязать всю их шайку-лейку». 8-20 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок, Василий Васильевич Патрикеев, журналист и историк. «Не хотел бы я еще раз увидеть императора Павла в гневе. Зрелище не для слабонервных». «Как? Рядом с моей столицей вооруженные злодеи напали на мою супругу и моих друзей? Это просто...» Тут император задохнулся от возмущения, и лицо его побагровело. Мне показалось, что его может хватить удар. И я громко прокашлялся, отвлекая внимание Павла от стоявшего перед ним на вычку бедняги Аракчеева. «Извините, Василий Васильевич», — сказал он, справившись с приступом бешенства. «Я благодарен вашим людям, которые сумели дать отпор негодяям, посмевшим поднять руку на императрицу. Все те, кто вел себя достойно, будут мною награждены. Так им и передайте». «Ваше Величество», — я поймал благодарный взгляд Аракчеева и постарался переключить внимание царя на себя. «Старший лейтенант Савиных захватил двух относительно целых злоумышленников и тщательно их допросил». «И что они сказали?» Павел повернулся ко мне и, словно охотничья собака, сделал стойку. «Кем они оказались и кто велел им напасть на императрицу и сопровождавших и ее людей?» Они долго не хотели ни в чем сознаваться, пришлось применить к ним особые методы допроса. Я осторожно взглянул на самодержца, который недолюбливал эти самые особые методы. Но Павел лишь слегка поморщился. В общем, выяснилось, что эти двое — поляки, участники мятежа «Костюшка». Они были прощены вами, государь, но, тем не менее, не прекратили гадить России и русским где только можно. А вот кто их послал, тут... все гораздо сложнее. С их слов, они точно не знают, от кого именно поступил приказ напасть на кортеж императриц. Главарь, который знал намного больше, чем они, был убит Сычом, простите, старшим лейтенантом Савиных. «Что это за чин у вас такой, старший лейтенант?» — неожиданно снова взвился Павел. «Это что-то вроде поручик? Да такой молодец достоин более высокого чина. Передайте, что я поздравляю его капитаном гвардии». «Это как-никак чин 7-го класса, согласно табели о рангах. Хотя, нет, не надо. Я сам лично поздравлю вашего храбреца. Надо наградить и уважаемого господина Иванова. Да и дочка его, прекрасная амазонка, как я слышал, тоже отличилась, защищая мою супругу. Не знаю даже, как ее отметить. Ладно, что-нибудь придумаю. А вы, Василий Васильевич, продолжайте. Так что вам еще поведали эти мерзавцы?» «Из всего ими сказанного можно предположить, что нападение — это скорее частная инициатива одного из заговорщиков. Уж больно не кстати для них оно произошло. Да и организовано оно было из рук вон плохо. Полагаю, что кто-то, не входивший в ближний круг заговорщиков, но достаточно авторитетный, чтобы найти исполнителей своего замысла, решил напасть на императорский кортеж. Цель — захват императрицы и новых людей, появившихся в вашем окружении, то есть... кого-то из нас. Герман считает, что это была инициатива англичан, которым не дает покоя поражение британского флота у Ревеля». «Да, но зачем?» — изумленно воскликнул Павел. «Ну, захватили, а дальше что? Неужели у них хватило бы наглости потребовать за них выкуп?» «От этих бандитов можно было ожидать чего угодно. Только, как я понял, интересовали организатора нападения в основном господин Иванов и его дочь. О присутствии Савиных они могли и не знать. Решение отправить его вместе с Алексеем Алексеевичем и Дарьей было принято в последний момент. Зная они о нем, то, возможно, злодеи побоялись бы напасть на кортеж». «Поляки, говорите, британцы?» Павел на мгновение задумался. «А ведь там была польская девица, как там ее звали, кажется, Барбара? Может быть, она была лазутчицей, которая сообщила своим соплеменникам о намерении императрицы посетить Павловск? Не думаю, Ваше Величество. Она тоже получила разрешение отправиться в Павловск в самый последний момент и просто не успела бы ничего сообщить своим соплеменникам. К тому же она была ранена во время нападения, а ведь ее могли и убить. Кроме того, эта полька по уши влюблена в Германа Савиных. Тут я покосился на Павла, который, услышав мои слова, удивленно причмокнул губами и покачал головой. А потому она не стала бы желать ему смерти, да и сама вряд ли полезла бы под пули. «Пожалуй, вы правы», — немного подумав, произнес Павел. «Наверное, эта девица ничего не знала о гнусных замыслах бандитов. Кстати, как она себя чувствует? Она не тяжело ранена? Может быть, есть необходимость послать к ней моего лейб-медика? Ее жизнь не опасности. Наш врач осмотрел Барбару и сообщил, что через недельку-другую она будет в полном порядке». «Вы сказали, что она влюблена в капитана Савинах? А как он? Любит ли ее?» «Как я понял, Ваше Величество, их чувства взаимны. Капитан Савинах хотел даже жениться на Барбаре». «Так в чем же дело?» — улыбнулся Павел. «Пусть женится. Правда, она, как я слышал, бедна, как церковная мышь. Но я помогу ей и дам за нее вашему доброму молодцу богатое приданное». «Ваше Величество, пока заговор не искоренен, о свадьбах думать, пожалуй, рановато. Мы тут с генералом Бариновым выявили ядро заговорщиков. Теперь ждем вашего приказа арестовать всех, кто причастен к заговору». «Так в чем же дело, Василий Васильевич? Немедленно предоставить мне список заговорщиков, и я тут же отдам распоряжение взять под стражу тех, кто замыслил насильственно свергнуть с трона помазанника Божьего». Павел гордо вскинул голову, показывая мне, что он, этот самый помазанник, готов железной рукой покарать злодеев, намеревавшихся покуситься на его священную особу. «Я вас понял, государь», — кивнул я. «Позвольте мне отправиться к себе, чтобы подготовить сей список. Завтра утром я вам его вручу». «Ступайте, мой друг!» Император подошел ко мне вплотную и взял за рукав. «Я стольким всем вам обязан. Могу ли я попросить вас прислать ко мне господина Иванова и его дочь? Я хотел бы лично поблагодарить их за то, что они, не щадя своей жизни, защищали мою супругу от головорезов, посмевших напасть на нее». «Вас, граф, я тоже не задерживаю», — сказал Павел Аракчееву. «Я не вижу вашей вины в случившемся, и на вас не сержусь». 9-21 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Валерий Петрович Коновалов. Водитель скорой, а ныне просто механик. «Сегодня на дворе ясный и погожий денек. Самое то, что нам сейчас нужно. Кому нам? Мне, Алексеевичу и Кулибину. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что мы сегодня собрались испытать гелиограф. Ну, или, если сказать проще, оптический телеграф. Вещь простая, но как средство связи, на сравнительно небольшие расстояния, довольно надежная. При хорошей погоде с помощью гелиографа можно передавать информацию на расстоянии до 50 километров. Даже горы для него не помехи. Скорее, наоборот. Я где-то вычитал, что в конце 19 века был установлен рекорд. Два гелиографа обменивались сигналами, находясь на вершинах гор, причем расстояние между ними было чуть ли не 300 верст. Я вспомнил об этом нехитром приборе, увидев, как здешние ребятишки играли, пуская зайчики в глаза друг другу осколками зеркала. Кулибин, которому я рассказал о гелиографе, загорелся идеей создать для нужд нашей армии сей весьма полезный прибор. — Валерий Петрович, нарисуйте мне чертежик этого самого гелиографа, — попросил он меня. — А я уж сам его сделаю. Зеркала у меня есть, причем довольно неплохие. — Зеркала, Иван Петрович, это, конечно, хорошо, но ведь в походе их легко разбить. Если мне память не изменяет, то для военных нужд в гелиографах использовали полированные металлические поверхности. — Да, так оно, пожалуй, лучше будет, — согласился со мной Кулибин. Надо будет изготовить с десяток таких металлических зеркал. Немного подумав, Кулибин покачал головой и спросил у меня. — Только как нам передавать сведения по этому самому гелиографу? — У нас существует так называемая азбука Морзе, — ответил я. Названа она так по имени американского художника Сэмюэля Морзе, который придумал азбуку для передачи различных сообщений. Любую букву и цифру в ней можно изобразить в виде чередований точек и тире, сирич длинных и коротких сигналов. У нас до сих пор пользуются этой азбукой. — А вы знакомы с ней? — спросил у меня Кулибин. — Нет, но Алексей Алексеевич Иванов ее знает. Он как-то проговорился, что служил в армии радиотелеграфистом. А сие означает, что азбука Морзе должна ему быть хорошо знакома. — Валерий Петрович, переговорите с ним. Если нам удастся раздобыть эту самую азбуку, то наши войска, отправляющиеся в дальний поход, смогут переговариваться друг с другом, находясь на большом расстоянии. Вот так мы и создали первый действующий образец гелиографа. Мудреного же в нем ничего не было. Пучок солнечных лучей, падая от солнца на плоское зеркало, отражается от него. При отклонении зеркала меняется угол падения света, соответственно, чему меняется и угол отражения света, и световой пучок отбрасывается по направлению наблюдателя. Глаз его при первом положении зеркала не улавливает светового сигнала, так как свет, отбрасываемый зеркалом ниже места расположения наблюдателя. При отклонении зеркала отраженный световой пучок поднимается, и наблюдатель воспринимает яркий световой сигнал. Прием сигналов осуществляется невооруженным глазом, либо с помощью бинокля или подзорной трубы. Гелиографирование заключается в посылках сигналов, соответственно, обозначением, принятым в азбуке Морзе. При расположении наблюдателя с зеркалом гелиографирование возможно посредством применения вспомогательного зеркала. Солнечный свет отбрасывается зеркалом на вспомогательное зеркало, а от него к наблюдателю. Приводимое в колебание для сигнализации зеркало называется рабочим. Рабочее зеркало снабжено ключом, чтобы во время передачи одним зеркалом была уверенность, что сигналы действительно посылаются по направлению другой станции, следует использовать прицел. При работе двумя зеркалами вспомогательное зеркало выполняет назначение прицела. Прицел устанавливается таким образом, чтобы, смотря сбоку в рабочее зеркало, достигнуть совмещения с центром этого зеркала отражений мушки прицела и света другой станции. Вспомогательное зеркало устанавливается так, чтобы, смотря в рабочее зеркало, видеть совмещенными отражения центра вспомогательного зеркала и света другой станции с центром рабочего зеркала. Затем изменяется положение рабочего зеркала, пока мушка прицела или центр вспомогательного зеркала не окажутся освещенными центральными лучами отраженного светового пучка. При этом наблюдатель окажется в наиболее освещенной части поля отраженного света. С течением времени, вследствие суточного вращения Земли, взаимное расположение Солнца и рабочего зеркала изменяется, в связи с чем отраженный световой пучок перемещается. Чтобы устранить влияние этого явления на отчетливость подаваемых сигналов, необходимо время от времени исправлять с помощью поворотного приспособления положение рабочего зеркала. Вспомогательное зеркало и прицел также снабжены такими приспособлениями, но ими пользуются лишь при установке гелиографа. Только не стоит думать, что все, что я сейчас с умным видом процитировал, я запомнил наизусть. Вообще-то я видел гелиограф, что называется, живьем во время посещения музея связи в Питере. А то, что я продиктовал Кулибину, переписал из российской военной энциклопедии 1911 года. Она была для чего-то скачана на флешку Алексеем Ивановым. И весьма пригодилась в веке 19-м. Алексеевич напомнил Кулибину и об оптическом телеграфе, который Иван Петрович сделал еще в 1794 году. Кстати, в том же году во Франции тоже построили подобный телеграф. Изобрели его братья Шап. Первое извещение по этому телеграфу было получено Лазаром Карно, членом Комитета общественного спасения, отвечающего за оборону. В нем говорилось о взятии французами в тот же день утром 1 сентября города Канде, захваченного австрийцами. Французы сразу же оценили всю полезность изобретения братьев Шап. На протяжении 225 километров ими были устроены 22 станции, башни с шестами и подвижными планками. Для передачи одного знака требовалось всего 2 минуты, вскоре были построены другие линии. От Парижа до Бреста депеша передавалась в течение 7 минут, от Берлина до Кёльна за 10 минут. Три подвижные планки такой системы могли принимать 196 различных относительных положений и изображать таким образом столько же отдельных знаков, букв и слов, наблюдаемых при помощи зрительных труб. Кулибинский же телеграф оказался во многом совершеннее французского. К примеру, приводной механизм был гораздо проще и оригинальнее, а телеграфный код, с помощью которого передавалась информация, был составлен у Кулибина по совершенно другому принципу и позволял вести передачу значительно быстрее. Только недаром говорится, что нет пророка в своем отечестве. Императрица Екатерина II, которой Иван Петрович показал свое творение, осмотрела его, поблагодарила изобретателя, после чего велела модель оптического телеграфа и его чертежи отнести в кунсткамеру. Там он и пылился среди чучел и заспиртованных уродов. Я напомнил об этом Кулибину, но тот лишь огорченно развел руками. Алексей Алексеевич, который внимательно слушал наш разговор, пообещал на очередной аудиенции у императора рассказать об изобретении Кулибина. Посмотрим, что из этого получится. А испытание гелиографа прошло успешно. Дарья Иванова, которую мы позвали полюбоваться на это зрелище, пообещала подкинуть нам еще одну идею. Какую, правда, не сказала. Вот ведь... Шкодливая амазонка, не знаешь, какой сюрприз она преподнесет нам на этот раз. 9-21 июня 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок. Дарья Иванова, русская амазонка. Да, мы помимо нашего желания угодили в суровые времена, когда любая оплошность может закончиться печально. Как для нас, так и для тех, кто нас окружает. Вот собрались мы и отправились в совершенно обычную, можно сказать, экскурсионно-развлекательную поездку в Павловск. И чем все закончилось? Пальбой, трупами и ранеными, которых теперь старательно врачуют наши эскулапы. Правда, Гера Савейных ухлопал изрядное количество негодяев, которые намеревались похитить нас, императрицу. Отец рассказал, что Павел Петрович поначалу был очень сердит на нашего Василия Васильевича, который в данном случае был явно не при делах. Но он не стал припираться с императором, а попытался спокойно и четко рассказать ему о том, что и как все произошло. Причем хитроумный Вась-Вась преподнес наше участие в всем приключении так, что Павел пришел в восторг и пригласил папу и меня к себе. «Мадемуазель», — с улыбкой сказал мне император, — «я вижу, что вам хочется стяжать лавры российской Жанны д'Арк. Все бы вам стрелять и шпагой махать, но только не обижайтесь, я шучу». — продолжил он, заметив, что я поморщилась, услышав его слова. — Вы достойная дочь своего отца. Тут Павел повернулся к папе. — Уважаемый Алексей Алексеевич, мне доложили, что вы лично приняли участие в схватке со злодеями, которые посмели напасть на вас и мою супругу, и своими руками вложили на повал нескольких из них. — Я защищал дочь императрицу Марию Федоровну, — ответил отец. — У нас не принято прятаться за спины женщин. — Похвально, похвально, — произнес император. — За достойный поступок должна последовать достойная награда. — Что касается вас, мадемуазель, то я советую побыстрее сшить платье из серебряного глазета со шнурами. — И обязательно зайдите на половину императрицы. А вы, господин Иванов, как я слышал, все свое свободное время посвящаете изготовлению новых машин и механизмов, которые приносят... или принесут в самом ближайшем будущем немалую пользу нашему Отечеству. Понятно, что вам приходится нести при этом немалые расходы, а посему, помимо награды, которая будет вручена вам в ближайшее время, я разрешаю тратить столько денег на ваши труды, сколько будет необходимо. Я знаю, что они вернутся в государственную казну с немалой прибылью. — Благодарю вас, государь, — обрадовался папа. — Могу заверить вас, что я не стану напрасно расходовать казенные деньги. — Вот отлично, — довольно кивнул Павел. — Ступайте с Богом. Думаю, что вскоре я снова с вами увижусь. Отец отправился к своему приятелю Валерию Павловичу Коновалову, с которым они вместе строили паровой двигатель для корабля, который станет первым русским пароходом. Я же направилась наполовину императрицы. У меня все никак не выходило из головы просьба пожелания Павла, чтобы я в самое ближайшее время сшила нарядное платье из глазета. К чему все это было сказано? А в царицыных покоях меня уже ждали младшие Романовы. Великая княжна Екатерина, От полноты чувств чуть было при всех не бросилась обнимать меня. Но она сумела сдержаться, и лишь ее сияющая физиономия говорила, что она несказанно рада меня видеть. Мелкие же Николай, Анна и Михаил, свободные от придворных предрассудков, стали с визгом кружиться вокруг меня, хватать за рукава и просить рассказать, как я расправилась со страшными разбойниками, которые напали на их любимую мама. «Мадемуазель Дарья, вы взаправду стреляли по ним из пистолета?» — с азартом спрашивал меня Николай. «Эх, жалко, меня там не было. Я бы показал им, где раки зимуют». Мне вспомнилась вдруг стрельба, звон разлетающихся стекол царских экипажей, стоны раненого лакея, бледное лицо отца, застрелившего бандита с мушкетоном. Видимо, заметив, что лицо мое напряглось, Екатерина оттерла от меня своих братьев и сестру и, приобняв за плечи, потянула в сторону покоев императрицы. — Мама хочет вас лично поблагодарить, — шепнула она. — Поблагодарить и наградить. — Хм, — подумала я, — подарить, наверное, какую-нибудь драгоценную брошь или серьги. Я, хоть и не сильно падкая на подобные блестящие цацки, но все же не откажусь от царской награды. — Да, — продолжила Екатерина, — а вам еще не предлагали шить парадное платье? — Государь мне сегодня предложил это сделать, но только зачем все это? Я, к сожалению, не смогу танцевать на придворном балу. Танцам вашим я не обучена, да и светским манерам тоже. Мне не хочется выглядеть смешной и неуклюжей. — Мадемуазель Дарья, — хихикнула Екатерина, — нарядное платье вам будет необходимо для того, чтобы выглядеть так, как положено кавалерственной даме императорского ордена святой великомученицы Екатерины. — Меня собираются наградить орденом? — воскликнула я. — Да что я такого геройского совершила? — Мадемуазель, — неожиданно я услышала за спиной голос императрицы. — Вы и ваши люди храбро вступили в бой с негодяями, посмевшими напасть на меня. И если бы не вы, то я вряд ли осталась бы в живых. За это я, как орденомейстер ордена святой Екатерины, решила наградить вас малым крестом этого ордена. — Благодарю вас, ваше императорское величество. Я обернулась и сделала книксон. Только я хочу снова сказать вам, что не совершила ничего такого, что стало бы поводом для награждения меня столь высоким орденом. — Я ценю вашу скромность, мадемуазель, — с улыбкой произнесла Мария Федоровна. — Но коль я все же решила вас наградить, значит, так тому и быть. И вам необходимо платье, в котором вы могли бы появиться с этой наградой в свете. Я пришлю к вам мастерицу, которая сошьет вам такое платье. 10-22 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский дворец, капитан гвардии Герман Савинах. «Он прямо так и сказал», — кивнул головой Василий Васильевич. «Дескать, что это за звание такое, старший лейтенант? Пусть ваш герой будет капитаном гвардии. А это дружище чин 7-го класса по табели о рангах, что соответствует армейскому подполковнику. Так что цени». Я поежился. Вот так сразу взял и запрыгнул в старшие офицеры. Был старлеем и стал подполковником. Или капитаном, зато гвардейским. Не к добру все это. «Ты что, недоволен?» — насторожился Патрикеев, увидев мою далеко не восторженную физиономию. «Смотри, не вздумай об этом брякнуть императору. И себе и навредишь, и Варьке своей тоже. За твои подвиги, Павел, обещал наградить тебя по-царски. Между прочим, император — человек щедрый. Захочет он, и получишь ты в личную собственность пару сел, сотни другой крестьянских душ. Будут твои крепостные кликать тебя барином, отцом родным, поклоны земные тебе бить». И Василий Васильевич жизнерадостно заржал. Я, честно говоря, так и не понял, всерьез он это мне все говорил или просто прикалывался. Он такой, с него станется. «Да какой из меня помещик?» — я с досадой махнул рукой. «А вот что Павел сказал о Барбаре?» Патрикеев перестал шутить и внимательно посмотрел мне в глаза. «Видишь ли, Герман, царь поначалу заподозрил твою паненку в соучастии в нападении на кортеж с императрицей. Я сказал ему, что Барбара в данном случае совершенно ни при чем, и что вела она во время перестрелки себя геройски. Тогда он захотел вас обвенчать, а учитывая то, что полька твоя фактически бесприданница, царь обещал справить ей богатое приданное, так что ты, господин гвардии-капитан, хошь не хошь, а помещиком все же ты и станешь. — Васильич, — я попытался сменить тему разговора, — а что там слышно о тех мерзавцах, которые устроили нам сей пикник со стрельбой? И на кой ляд им все это было надо? — Твой шеф вместе с Аракчеевым пока еще не раскрутили до конца это дело. Император, не на шутку рассердившись на злодеев, дал полный карт-бланш на задержание всех причастных к нападению на его супругу и ее свиту, а также на нас, грешных, невзирая при этом на чины и титулы. — Значит, не сегодня-завтра мы их всех прихлопнем? — Может быть, может быть, — Патрикеев криво улыбнулся. — Думаю, что Павел устроит судебный процесс, ничуть не меньше по размаху, чем процесс декабристов. И на этот раз точно прикажет кого-нибудь казнить. Впрочем, поживем-увидим. А ты, Герман, пока ступай и порадуй свою пьяненку. Ты, кстати, не передумал на ней жениться? — Да нет, Василий Васильевич, не передумал. Вот только как технически все это сделать? Я православный и не желаю переходить в католичество. Она католичка и тоже вроде бы не собирается менять веру. А ЗАГСа здесь нет, чтобы просто расписаться и получить свидетельство о браке. — Ладно, — махнул рукой Патрикеев. — Было бы у нее желание выйти замуж, а остальное мы уладим. Нет таких крепостей на свете, которые не смогли бы взять большевики. Есть тут у меня одна зацепка. И он весело мне подмигнул. Я же задумался обо всем, что со мной произошло за последние несколько дней. К пальбе и крови я давно привык, работа у меня такая. А вот ко всему остальному, общению с коронованными особами, любви прекрасной панненки, которая сперва меня ненавидела, а теперь готова перерезать глотку любому, кто попытается на меня покуситься. И скорой свадьбе, на которой шафером может быть сам император всероссийский Павел Петрович. Все это с трудом укладывалось у меня в голове. Надо переговорить с Барбарой и окончательно решить с ней, станем ли мы создавать семью, или нам вполне достаточно будет неформальных отношений. Когда мужчине и женщине вполне хватает регулярных сексуальных утех, а в промежутках — легкого флирта. Но как тогда быть желанием императора пренепременно обвенчать нас? Ведь Павел очень болезненно относится к тем, кто проявляет строптивость и желает все сделать по-своему. Тут стоит как следует все взвесить, и ошибка в этом деле чревата большими неприятностями в будущем. 10-22 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок, генерал-майор Николай Михайлович Баринов. «Sum quique» — каждому свое, как говорили древние. Латынь. Сия означает, что каждому воздастся за все им содеянное. В данном случае речь пойдет о заговоре против российского императора, в котором приняли участие как люди, близкие к престолу, так и иностранцы, коварно воспользовавшиеся русским гостеприимством. Терпение Павла наконец лопнуло, и он дал отмашку на реализацию информации, которую мы с графом Аракчеевым так долго и тщательно собирали и обобщали. Под замес правосудия попадут многие. Среди них окажутся те, кто сумел отсидеться в тишине во время зачистки примкнувших к банде цареубийц во главе с Палином и Беннингсоном, и те, кто позарился на британские гинеи и решил сменить нынешнего императора на опального цесаревича Александра. Ну и, как обычно бывает в подобных случаях, рискнуть своей буйной головушкой решили ухари, рассчитывавшие половить рыбку в мутной воде и стать в одно мгновение богатыми и знатными. Национальный состав заговорщиков тоже был разношерстным. Тут были и поляки, без которых на Руси, наверное, не обходилась ни одна смута. Были англичане, для которых нынешняя политика царя могла стать смертным приговором для их еще не созданной империи. Были в числе мятежников и французы-роялисты, которые не могли простить Павлу союз с Бонапартом, не желавшим предоставить пока еще пустой трон бурбонов королю без королевства Людовику XVIII, чаще именуемому графом Прованским. В общем, пора уже было, как говорила в подобных случаях героиня одного известного отечественного кинофильма, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Что мы с графом Аракчеевым и собирались предпринять в ближайшее время. Тянуть было действительно больше нельзя. Нападение на кортеж императрицы Марии Федоровны с пальбой и трупами стало лучшим подтверждением необходимости раз и навсегда покончить с заговором. Нам уже были известны места, в которых концентрировались злодеи. Самыми опасными из них мы считали Адама Чарторийского и Поца Диборгу. Было еще несколько зловредных личностей, которых следовало в обязательном порядке арестовать или нейтрализовать. Тут уж как получится. Особую аккуратность при задержании следовало проявить в отношении великого князя Александра Павловича. И хотя император Павел недвусмысленно дал нам понять, что с его старшим сыном следует обращаться, как и с прочими заговорщиками, все же, посоветовавшись с Василием Васильевичем Патрикеевым и графом Аракчеевым, мы пришли к выводу, что лучшим вариантом стало бы щадящее задержание великого князя без нанесения значительного ущерба его здоровью. Пусть сам император решает, как ему следует поступить с непутевым сыном, который раз за разом ухитряется вляпываться в скверные истории. Проводить аресты, причастных к заговору, мы решили силами местных кадров. Во-первых, моих орлов, после того, как часть из них отправилась в зарубежную командировку, осталось и без того мало. Да и поднатасканные нами здешние силовики тоже кое-чему научились. Пусть они попробуют себя в настоящем деле. Конечно, вполне возможны потери. Их оппоненты прекрасно понимают, что за такое серьезное преступление, как вооруженный мятеж и последующее за этим цареубийство, в любом государстве наказывают смертной казнью. И потому сопротивляться они будут отчаянно. Троих своих парней я отправлю вместе с группами, которые будут задерживать Адама Чарторийского, Поца Диборга и великого князя Александра. Их мы хотели бы заполучить живыми и телесно неповрежденными. Павел, во всяком случае, лично заявил нам, что ему очень хочется задать им несколько весьма неприятных для них вопросов. Сам же я вместе с Василием Васильевичем и Аракчеевым буду руководить всей операцией из Кардигардии. На всякий случай у нас будет стоять наготове тигр. В случае каких-либо осложнений я лично со своим резервом отправлюсь туда, где может понадобиться наша помощь. Но, даст Бог, введение в бой техники и огневых средств из 21 века вряд ли нам понадобится. Для получения команды к началу операции я попросил императора принять всю нашу тройку. Так с мрачным юмором Василий Васильевич окрестил нашу честную компанию. Меня, его и Аракчеева. Ну что ж, тройка так тройка. Пусть Патрикеев позубоскалит чуток, для дела это не помеха. Аракчеев уже разъяснять, что означает слово «тройка», я не стал. Намекнул только, что это нечто связанное со всадниками апокалипсиса. Алексею Андреевичу такое сравнение почему-то не понравилось. Он порой не понимал наш юмор и воспринимал неоднозначно некоторые наши шутки. Что ж, налицо конфликт поколений, иначе все это по-другому никак не назовешь. Павел был готов вечером принять нас. Как я понял, хотя он внутренне и настроился на то, что придется прибегнуть к массовым арестам заговорщиков, но все же какие-то сомнения чисто морального плана у него оставались. У его младшего сына, который в нашей истории станет императором Николаем I, в нужный момент нашлось больше решительности и жесткости. Он не побоялся в декабре 1825 года дать команду артиллеристам Пли и сыпанул картечью по собравшимся на Сенатской площади доморощенным якобинцам, желавшим кардинально изменить историю России. А вот его отец пока колеблется, хотя цареубийцы, ворвавшиеся в Михайловский дворец, в нашей реальности не побоялись убить императора. Если Павел во время аудиенции попробует высказать свои сомнения, то я напомню ему о том, что его ожидало в марте. Жестоко? Возможно. Но иначе никак нельзя. 11-23 июня 1801 года. Санкт-Петербургская губерния. Местность неподалеку от Ропши. Капитан гвардии Герман Савиных. В кустах что-то подозрительно шевельнулся. Я успел нырнуть за ствол дерева, прежде чем грянул ружейный выстрел. Здоровенная свинцовая пуля выбила щепку из дерева у меня над головой. Да, а тот, кто ее выпустил, был метким стрелком. Еще бы чуть-чуть. Что ж, парень, — подумал я, — ты хочешь посоревноваться со мной в игре со смертью. Ладно, давай. Только потом, честное слово, прошу не обижаться. Я прикинул, неизвестный мне стрелок уже должен успеть перезарядить свой мушкет и теперь ждет, когда я снова неосторожно высуну свою башку, чтобы тут же получить в нее увесистую пулю. А меня такой вариант совсем не устраивал. Вообще-то я был сам немного виноват. Никто не заставлял меня рисковать жизнью и лезть под выстрелы, отмороженных поляков. Для их задержания в усадьбу под Ропшу отправился отряд местного спецназа, который мы натаскивали в течение последних нескольких недель. Но я посчитал бы себя нехорошим человеком, если кто-то из моих подопечных превратится в груз 200. А я в это время преспокойно бы отсиживался в Михайловском дворце в обществе прекрасной Барби. Потому-то я прямо сказал пану, который на днях стал генералом, что должен быть среди них, кого учил всем премудростям задержания людей, решивших умереть, но не сдаться. И, как показали последующие за этим события, опасения мои оказались не напрасны. В усадьбе, как доложили люди графа Аракчеева, скрывался один из главарей заговора, князь Адам Черторыйский. Положение осложнялось тем, что он собрал вокруг себя отъявленных злодеев, которые поклялись умереть, но не выдать москалям своего вожака. Наших парней, попытавшихся незаметно подобраться к убежищу Надежды Речи Посполитой, поляки встретили меткими выстрелами. Двое из них сразу же были убиты на повал. Остальные успели залечь и теперь вели оживленную перестрелку с защитниками усадьбы. Я прикинул, что мы этих ершистых ребят в конце концов ухайдокаем, но вот пана Адама, скорее всего, упустим. И потому велел своим спецам не лезть на рожон и вести тщательное наблюдение за поляками. Не проворонив того решающего момента, когда они соберутся с силами и ломанутся на прорыв, по рации я запросил у пана подмогу. Тот обещал прислать мне еще 2-3 егерей. Но для начала следовало немного прорядить ляхов. Итак, начнем. Я прислушался. В кустах, откуда в меня прилетела пуля, было тихо. Достав кочергу, зеркальце, закрепленное на палке, с помощью которого из-за укрытия ведется наблюдение за противником, я осторожно стал осматривать местность впереди меня. «Ага, вот ты где!» — пробормотал я, заметив движение за ровно подстриженным кустом сирени. «Сейчас мы посмотрим, кто из нас лучше стреляет». Я приготовил свой винторез, взял в левую руку здоровенный камень и со всей дури зашвырнул его в кусты напротив. Раздался треск сломанных веток. Я на мгновение высунулся из-за дерева и выстрелил. И, похоже, не промахнулся. Обследовав с помощью кочерги местность, я увидел лежащее на земле тело в нарядном синем кафтане. Тело несколько раз вздрогнуло, а потом застыло неподвижно. «Ну вот, пан, ты и проиграл игру в жмурки», — подумал я. «Ты славно сражался, но сегодня удача оказалась на моей стороне. Ты умер как мужчина от пули, а не на виселице, куда тебя наверняка отправили бы за участие в вооруженном мятеже против императора. Однако вылезать из-за дерева я не спешил. Наверняка убитый мной стрелок был не один. Его смерть должна была вызвать некие телодвижения среди поляков. Я не ошибся. Вскоре со стороны противника раздались истошные крики. «Пана Мацея забили! Ратуйте пана Адама!» «Ага, сейчас-то вы и попрете, как алкаши к прилавку ликеро-водочного отдела в понедельник», — усмехнулся я. «Эй, парни!» — крикнул я своим спецам из-за укрытий, лениво постреливавшим по полякам. «Приготовьтесь! Они попытаются нас атаковать! Цельтесь тщательно, стреляйте только наверняка. Вспомните, чему вас учили». «Все сделаем в лучшем виде, ваше благородие», — отозвался Финфельбель Попов, один из самых толковых здешних спецов. «Уже мы покажем супостатам, где раки зимуют». И действительно, мои орлы не сплоховали. Когда 2-3 конных поляков неожиданно выскочили из ворот усадьбы, их встретили меткие выстрелы спецов. Через несколько минут все ляхи были убиты или ранены. Но они были, скажем так, отвлекающей группой. Следом за ними также верхами следовали еще 10-15 поляков, среди которых я заметил и Адама Черторыйского. Твердо помня, что этого мерзкого типуса следовало взять живьем, я тщательно прицелился и всадил ему пулю, пардон, в ягодицу. С такой раной далеко верхом не ускачешь. К тому же Черторыйский оказался довольно чувствительным к ранениям. Он отчаянно заверещал и мешком свалился с лошади. Под прикрытием огня спецов я перебежками добежал до лежащего ничком пана Адама и обезоружил его. Оглянувшись, я увидел, что поляки или убиты, или ранены, или стоят, задрав руки в гору. Убедившись, что дело сделано, и один из главных участников заговора задержан, я сообщил об этом пану. «Молодец, Сыч! Чисто сработано. Я скоро к вам сам подъеду. Тогда ты мне доложишь обо всем на месте. Скажу тебе только, что и остальных фигурантов мы уже повязали». «Наши все целы?» «Все. А вот местный контингент потерял несколько человек. Печально, но у ребят еще мало опыта. А опыт добывается кровью. Впрочем, что тебе объяснять? Ты и сам все хорошо знаешь». «Понятно. Жду до связи», — произнес я и, почувствовав вдруг неимоверную усталость, присел на камень. «Как там моя Барби? Чем она сейчас занимается?» Мне неожиданно захотелось увидеть любимую и услышать ее ласковый голос. 12-24 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Джон МакКриди. На свободе. «Заходите, мистер МакКриди», — сказал немолодой человек, встретивший меня на пороге кабинета. Он был похож на отца Джона Квигли, пастора церкви Святого Патрика, куда меня в детстве и юности часто водили на воскресную службу. Хоть моя мама и была католичкой, католических храмов в нашем городе не осталось, и она, скрипя сердце, обычно молилась у англикан. А вот только в отличие от того доброго пастора, за которым водился очень небольшой грешок, уж очень он уважал ирландские виски, у моего нового знакомого не было никаких признаков подобных предпочтений и в помине, зато в облике неуловимо прослеживался облик власти. Да, для меня у каждого человека свой отпечаток. Еще ребенком я любил рисовать. Мать меня за это нещадно драла, бумага была недешево. А проку от моих художеств она не видела. Вот если бы я стал учеником аптекаря, а когда-нибудь и сам открыл свою аптеку, то это стало бы пределом ее мечтаний. Увы, аптекарь наотрез отказался брать маленького пописта, сколько мама его не уговаривала, а другие профессии — пекаря, кузнеца, плотника — меня не прельщали. И я тогда убежал в море юнгой. Для мамы это был серьезный удар, ведь мой отец пропал вместе с его кораблем, а кроме меня других сыновей у нее не было. Конечно, у меня были две сестры, но для ирландской матери главное — сын. И этот сын отправился в ту же стихию, где когда-то погиб ее муж. Но, как ни странно, мое юношеское увлечение сослужило мне неплохую службу. Жизнь моряка — ежедневный тяжелый труд. Но время от времени у меня появлялось немного свободного времени. И я от нечего делать набрасывал карандашом портреты некоторых моих товарищей, потом кое-кого из матросов, а когда их увидел боцман, пришлось рисовать и его, а затем и капитана с первым помощником. Не могу сказать, что мне стало от этого намного легче, но меня с тех пор ни разу серьезно не наказывали. На мою задницу не покушались, в отличие от других юнг. Время шло, я стал матросом, и теперь уже большим спросом пользовались картины с обнаженными прелестницами, которые я продавал или обменивал на табак. Потом в портах местные умельцы по части татуировок по моим картинкам накалывали изображения развеселых девиц. Надо сказать, что для офицеров я все, как и раньше, делал бесплатно, и они у меня и дальше заказывали портреты. С тех пор при виде каждого человека я первым делом пытаюсь увидеть его некую внутреннюю сущность. Так О'Нил, настоящей его фамилии я не знаю, для меня нечто вроде рыцаря без страха и упрека. И это несмотря на теперешний его род деятельности. Виконт больше похож на крысу. Они умные, изворотливые, но подлые и не гнушаются пожирать себе подобных. Интересно, что сходство это не только внутреннее, но и в какой-то мере и внешнее. Помню, как прусские жандармы пришли по мою душу. Ничего не спрашивая, они схватили меня, побили и поволокли в каталажку. Оказался я тогда в подземелье Мемельского замка. Если сам замок потихоньку разваливается, то в подземелье находятся несколько камер, которые используются для содержания арестантов. Камер холодных, мрачных, промозглых. С потолка капает холодная вода, а по полу бегают те самые крысы, которые мне так напоминают виконта. Проблема была в том, что я совсем не знал немецкого. Я всегда смеялся, что говорю на двух языках — английском и ольстерском шотландском, который англичанин не поймет, хоть это, по сути, тот же язык. Шотландский, самоназвание «скотс», не путать с гельским, происходит от саксонских диалектов англосаксонского языка, тогда как английский — от английских диалектов, и в нем отличаются и произношение, и лексика, и даже в некоторой степени грамматика. Еще я знаю несколько слов на французском и самые начатки латыни. Все-таки я пусть и не родивый, но католик. Но немецкий, увы, не знаю вовсе. А мои надсмотрщики каждый день вытаскивали меня на допрос и орали на меня по-немецки. Я им каждый раз отвечал, что знаю только английский, а также просил передать русскому консулу, что птица вернулась в гнездо. Именно эту фразу заставил меня заучить мой друг О'Нил на случай, если я попаду в руки прусаков. В ответ меня били, ничего мне не сломали и не выбили, но в камеру я возвращался окровавленным. Так продолжалось несколько дней, потом пришел человек, одетый получше и немного говорящий на английском. Я ему разъяснил, что я всего лишь путешествовал по Пруссии и попросил его передать фразу про птицу русскому консулу. Тот хмыкнул и сказал: «А говорите, что не при делах». Но через день меня приодели, смыли кровь, развязали, посадили на повозку и отвезли к консулу. Тот посмотрел на меня, как на пустое место, и произнес: «Завтра вас отвезут куда надо». На следующий день я оказался в Таурогене, где меня уже ждала карета, самая настоящая. И мы поехали в Петербург, куда прибыли вчера вечером. А сегодня меня привели в замок, в котором, как мне сказали, живет сам император Павел, к этому господину. Говорил он по-английски весьма неплохо, но со странным акцентом, похожим на колониальный. «Меня зовут Василий, или Безил, а это...» — показал он на человека чуть помоложе. «Игор. А вы, я так понял, Джон МакКриди. Можно я буду называть вас просто Джоном?» «Конечно, Безил. Я очень рад, что ваши мучения кончились. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, если вы не против, конечно». «Конечно, нет. И благодарю вас за мое чудесное избавление. Расскажите мне своими словами про вашу Одиссею. С момента побега и до того, как вас взяли прусаки». «Означает ли это, что я опять попаду в тюрьму в Ревеле?» — сник я. «Нет, конечно. После нашего разговора вы можете быть абсолютно свободным, хотя я надеюсь, что вы примете наше предложение». «Но я же враг». «Уже нет. За вас поручился ваш друг. Вы знаете, о ком я говорю». Я кивнул и начал рассказ. Когда я его закончил, Безил переглянулся с Игором и вопрос задал уже этот. «Опишите, пожалуйста, этого виконта». «Если вы дадите мне бумагу и карандаш, я смогу его изобразить». «Однако», — и Безил выдал мне и то, и другое. Я принялся за работу и минут через 15 протянул им листок. «Готово». Безил посмотрел на мое произведение и сказал: «Джон, а вы не думали о том, чтобы стать художником? Это великолепно. Но вот насколько это похоже на оригинал». Я взял другой листок и изобразил на нем Керригана, на втором самого Безила, а на третьем Игора. «Поразительно. Джон, у вас редкий дар. Люди у вас получаются как живые. Не хотите ли поработать на нас? Причем не только по художественной части, хотя и это будет весьма востребовано. Ведь еще никто не изобрел фотографию». Я не стал спрашивать, что это за фотография такая, и лишь ответил: «Я очень вам благодарен, Безил, и с радостью принимаю ваше предложение». «Вы даже не спросили про ваше вознаграждение». «Я не сомневаюсь, что вы меня не обидите», — улыбнулся я. «Одна просьба. Учить поскорее русский язык. Если надо, мы вам найдем учителя. А потом это даст вам возможность поступить в Академию художеств. Если захотите, конечно. А пока вас отведут туда, где вы будете жить, а затем мы хотели бы показать вас врачу, особенно после того, что вы пережили в прусской тюрьме». «Спасибо, но у меня тоже есть просьба. Не позволите ли мне увидеть мадемуазель Ольгу? Ей мой друг О'Нил просил кое-что передать на словах». «Она и будет тем врачом, который вас осмотрит». 24 июня 1801 года. Пляж у Сент-Лоренса, Восточная Англия. Джон О'Нил на службе Его Величества Короля Объединенного Королевства Великобритании и Ирландии Георга III. а на самом деле Джулиан Керриган, который этого самого короля не слишком любит. «Что ж, выходите, джентльмены», — насмешливо произнес Джереми. «Ваша очередь». Я закутался в парусиновый плащ и взлетел на палубу корабля. За мной, держась за все, за что можно держаться, последовал виконт. Дул сильный ветер с моря, из-за чего дождь лил практически параллельно земле, точнее палубе. Несмотря на то, что уже было, как мне показалось, около 2 или 3 часов дня, берега сквозь пелену дождя было практически не видно. Мы спустились в баркас по веревочной лестнице, мне пришлось поддерживать своего спутника. После чего, повинуясь гребцам, наша посудина сначала резво помчалась вдоль берега, потом повернула в какую-то бухточку, а затем вошла в речку и причалила к пологому берегу. «Выходите. Вот там, в 2 милях, и находится Сент-Лоренс. Там спросите дом старого Вилли. Передадите ему привет от Джерри и скажете, чтобы он доставил вас в Молден. Оттуда ходит дилижанс до Уитома. А в Уитоме останавливаются дилижансы из Норриджа, Ипсвича и Колчестера в Лондон». «А сколько нам туда ехать?» — спросил виконт. «Если повезет, доберетесь до Уитома сегодня к ночи. Если же нет, в Молдоне найти комнату на ночь не проблема. Спросите у Вилли, к кому лучше обратиться. Вот только не вздумайте давать самому Вилли больше шиллинга. Он, паршивец, увидев, что вы не местный, попробует заломить вам такую цену. Да и шиллинга за 7-8 миль на баркасе весьма недешево», — вернул я. «Ирландец, судя по говору. Знаю я вас. Вы все скряги. Ну что ж, можете и пешком прогуляться, если хотите. Вот только это 15 миль, наверное, или чуть меньше. Да и погода к этому не очень располагает». «Благодарю», — кивнул я, выскочил из лодки и помог выбраться виконту, а затем протянул шиллинг Джереми, хотя за все ему было давно оплачено. «Не ожидал такого от гибернианца», — покачал головой Джереми. Прозвище ирландцев по латинскому названию Ирландии — Хиберния. «Спасибо. Если что, то я всегда к вашим услугам». «Да», — подумал я, — «куда мне точно не хотелось бы снова попасть, так это в Англию. Моя самая, наверное, нелюбимая страна. Но русские друзья меня попросили, и я не сумел отказаться». Когда мы бежали из Кёнигсберга, то сначала добрались до Пилау, откуда я надеялся уйти, если не в Англию, то хоть в Гётеборг. Увы, там мне объяснили, что по ту сторону Эресунна сейчас все глухо, особенно после копенгагирования. Можно дойти до Мальмё, но не дальше. И аккурат на следующее утро туда уходил корабль, на котором мы и заночевали перед выходом. Но в Мальмё, где я спросил про корабли, следующие в Англию, мне сказали, что торговля с Англией полностью прекратилась после обстрела Копенгагена и разгрома Нельсона у Ревеля. И вряд ли в ближайшее время возобновится. Таков приказ Его Величества короля Швеции Густава Адольфа. Керри было приуныл, но я завел его в пивную и сказал: «Ждите здесь». «Так, может, лучше я с тобой? Люди, к которым я иду, не любят незнакомцев». Как мне и рассказал Ганс, домик, который был мне нужен, находился на улочке Прост-Гаттон, что неподалеку от порта. Он мало чем отличался от соседей, кроме синей окантовки окон. Я постучал, как мне и было велено, 2 раза, пауза, 1 раз, пауза, 3 раза. Дверь медленно открылась, и на меня, без особой приязни, посмотрел здоровенный бородатый детина с пистолетом в руке. Он спросил что-то по-шведски, причем, судя по его интонации, фраза означала что-то вроде: «А ты кто такой? И какого черта тебе надо?» «Привет тебе от Ганса», — сказал я по-немецки, — «из Ревеля». «Это тот рыжий коротышка?» «Да нет, светловолосый, и коротышка только по сравнению со мной. А тебя даже чуть повыше». «Похоже, знаешь ты эту старую бестию». «Не такой уж он и старый. Старше меня 5 лет, и, наверное...» «Ладно, ладно, вижу, что ты его и правда знаешь. Заходи». Узнав о том, что мне нужно, он лишь сказал: «Не просто сейчас попасть в Англию, тем более с товаром. А товара-то у нас и нет. Еле-еле сами ноги унесли из Пруссии». «Слыхал я что-то про заварушку в Мемеле. Вы не оттуда?» «Да нет, из Пилау». «А зачем в Англию? Ты что, англичанин?» «Ирландец. Но нам нужно именно в Англию. Желательно в Лондон». «В Лондон? А может, и в Букингемский дворец?» «Ну нет, конечно. И тем более не в Тауэр и не на Тайбернское дерево». Место казни преступников в Лондоне. Впрочем, там уже лет 20 никого не вешали. Тот впервые за весь наш разговор улыбнулся, но потом неожиданно посерьезнел. «Да, теперь таких джентльменов, как мы, вешают в Ньюгейте. Только скажи мне, дружище, при чем здесь я?» «Ганс мне сказал, что если кто-то это и сможет устроить, то это Свен. Просил меня напомнить о некой истории в Либале». «Так и сказал паршивец. Да, мы смогли тогда уйти прямо из-под носа русских, точнее, местных немцев, которым я щедро заплатил. Ладно, есть у меня одна зацепка. Приходите завтра пораньше, а переночевать можете вон там, в доме с зеленой дверью. Скажете «Фру Янсен», я вас прислал, тогда она не будет наглеть». На следующее утро нам объявили, что один его хороший знакомый уходит через день в Восточную Англию. «Ист Энглия. Местность северо-восточнее Лондона со столицей в Норридже». «Вот только не отсюда, а из деревни Викин, севернее Гельсингборо, куда нас Свен готов был доставить за умеренную плату. Конечно, умеренная плата оказалась неприкрытым грабежом, но, как говорится, у нищих нет выбора. Так мы и попали на смазливую Бетси, корабль Уолтера Кида. Являлся ли он родственником знаменитого пирата, не знаю, но ободрал он нас, как липку, причем качественно. Зато на следующее утро мы уже шли под парусами, все дальше удаляясь и от Швеции, и от Петербурга, где живет Ольга. Сегодня утром к нам заглянул Джереми, наш цербер, и сказал: «Значит так, парни, пока я вам не скажу из каюты не высовываться. Еду вам принесут, ведро вынесут. Все ясно?» И на всякий случай запер дверь снаружи. Каюта наша находилась на правом борту и напоминала собачью конуру. Через крохотный иллюминатор виднелся только кусочек моря. По звукам, раздававшимся с палубы, я понял, что выгружают какой-то груз и, наверное, загружают новый, после чего корабль снялся с якоря и пошел куда-то в другое место. Вскоре я увидел, что в иллюминаторе появился берег. Судя по всему, мы находились то ли в бухте, то ли в широком устье какой-то реки. Наконец пришел и наш черед. И далее все прошло без особых хлопот, вот только меньше, чем на 2 шиллинга, проклятый Вилли никак не соглашался. Но мы все-таки успели и на дилижанс, из Молдона Уитон, и даже на припозднившийся лондонский курьерский. И около полуночи попали в пасть ко льву, в столицу ненавистной мне Англии, в Лондон.